когда 1 равняется 3. Стараясь равномерно действовать во всех направлениях по граням гексагона, вы обязательно рано или поздно столкнетесь с такой проблемой, как банальная нехватка времени. У всех в сутках всего по 24 часа. Как же успеть выполнить задуманное? Ведь даже энергии порой на это не хватает. На смену активным состояниям приходят другие, в которых мы менее продуктивны. Какой бы сильной ни была мотивация, успеть по всем фронтам очень сложно. У меня был период, когда я физически перестал справляться. Поставить галочку «сделано» напротив каждого из пунктов плана на день просто-напросто не удавалось. Активности было так много, что я выбивался из сил. Чтобы найти выход из положения, я начал наблюдать за своими наставниками, ведь у них как-то получалось достигать множества поставленных целей за ограниченные отрезки времени. Именно тогда я открыл правило 1 равно 3. Одним из ярких примеров применения этого правила является стиль жизни Василия Алексеева, генерального директора Like-центра. Например, он никогда не проводит личные собеседования, только групповые, соединяющие несколько бесед в одну. Я подумал, что это прекрасная идея, достойная применения в самых разных областях жизни. Неосознанно я тоже старался сократить количество действий. Например, если бы была назначена встреча, мог взять с собой супругу. Тем самым убивал даже не двух, а трех зайцев сразу. Во-первых, решал деловые вопросы с партнером. Во-вторых, до и после беседы проводил время с супругой. В-третьих, жена оказывалась включенной в контекст вопросов моего бизнеса, что позволяло нам впоследствии обсуждать какие-то нюансы, избегать недопонимания. Так одновременно активировал несколько граней своего гексагона. Поскольку такой формат взаимодействия с миром доказал свою эффективность, я решил, раз мне не хватает времени на все дела, буду отменять те из них, где необходимо личное присутствие. Вернее, заменять на групповые взаимодействия. Например, на эфиры онлайн. Даже если говоришь на них с каким-то конкретным человеком, а остальные просто зрители, у последних всегда есть возможность задать вопрос или поделиться размышлениями. Так рождаются новые типы взаимодействия, а личные встречи автоматически становятся чем-то исключительным. Скорее способом поощрения, нежели обычной формой деловых взаимоотношений. Публичные выступления – также хороший способ сэкономить время, получив при этом максимальный результат. Выполняешь всего одно действие, говоришь с трибуны, а на тебя одновременно смотрят сотни пар глаз в зале и онлайн. И на этом взаимодействие спикера не заканчивается. Однажды я нашел в журнале одно из своих выступлений, оформленное в виде интервью. Я даже не знал о том, что кто-то воспроизвел мою речь в тексте, поработал над ней и напечатал. Потом я разместил пост об этой статье в своем аккаунте. Таким образом, одна единственная речь со сцены разошлась по миру в нескольких разных формах. Увеличивает ли это охват взаимодействия с миром? Еще как. Точно так же можно поступать и вне сети. Теперь я всегда ищу, что могу добавить в конкретную встречу, чтобы эффект от нее возрос в 2-3 раза. Оказывается, это не так сложно. Если иду на пробежку, беру с собой друга или партнера по бизнесу. Тогда мы сможем обсудить что-то важное по пути. Можно добавить и в ваши встречи спорт, публичность, близких людей, новые темы. Когда я это делаю, то вижу, как КПД сразу взлетает. Кому-то может показаться, что, занимаясь несколькими делами одновременно, невозможно обеспечить качество каждого из них. Мол, не зря народная мудрость напоминает, за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Что ж, можно придумать и свою пословицу, которая будет не менее справедлива. За одним зайцем погонишься, поймаешь его и будешь сожалеть, что ничего кроме этого не успел. Мне ближе позиция не охотника, которому нужно выбирать, за каким зверем гнаться, а сеятеля. Ему важнее посадить множество семян, чтобы получить обильные всходы. Никто не будет тратить силы, чтобы заботиться всего-навсего об одном зернышке. Что-то может пойти не так. Полям порой грозит засуха или затяжные дожди, бурный рост сорняков или стаи голодных птиц. Но если мы засеяли достаточно большую площадь, обязательно получим результат. И ухаживать будем не за каждым колоском в отдельности, а за всей территорией сразу. Точно так же и с нашими делами. Если научиться сочетать несколько активностей, то есть шанс получить богатый урожай.